Рэу был занят с утра до вечера. Еще весной он загарпунил на льду несколько моржей и показал Нао, как нужно расщеплять кожи, чтобы они стали тонкими и упругими. Эти сырые кожи он долго держал в мелкой воде лагуны, и пока они там мокли, собирал плавниковые жерди, подбирая их друг к другу. Нао казалось, что Рэу мастерит скелет какой-то неведомой гигантской рыбы. Он обтачивал дерево заостренными ножами из камня, полировал, сверлил трубчатыми костями и потом крепко связывал лохтачьими ремнями. Когда все было готово, Рэу достал из воды моржовые кожи и обтянул ими деревянный скелет. «На этой лодке, — объяснил Рэу, — можно уходить далеко от берега». Первое плавание совершили по лагуне. Упругая вода била в днище, вызывая звонкий гром. Ветер наполнил парус, сшитый из тонко выделанных нерпичьих кож, и лодка мчалась по лагуне. Дети китята плыли вслед, радостно выпрыгивая из воды, стараясь высоким фонтаном обрызгать родителей. Лодка шла вдоль галечной косы к проливу, соединяющему лагуну с открытым морем. Нао громко кликала детей. Ей казалось, что они отзываются ей, лопочут детские слова, радуются вместе с ней изобретению отца. Рэу, гордый тем, что сотворил такое чудо, выкрикивал сильное, громкое, приятное слуху. Толстые бакланы нехотя уступали дорогу, долго махая крыльями, чтобы подняться над водой. Чайки с тревожными криками носились над лодкой, пересекая ей путь. А нерпы выныривали и долго смотрели вслед, не понимая, что случилось, стараясь уразуметь, что за неведомое чудище появилось в их водах. «Теперь мы стали ближе к детям», — радостно сказала Нао, когда они приплыли обратно и вытащили на берег лодку. «Завтра выйдем в открытое море», — сказал Рэу. Море ласково приняло лодку. Нао чувствовала, как сильно и могуче оно, как велики волны, незаметные с берега. Они легко несли на могучей спине кожаную лодку. Сильный и ровный ветер наполнял парус, и вода легко журчала за бортом уходящей от берега лодки. Глянув на Рэу, Нао удивилась. Она никогда не видела на его лице такого выражения. Рэу словно бы слился с лодкой и был единым существом с ней. Каждый удар волны, каждый порыв ветра отражался в нем. Вздымаясь на гребень волны вместе с лодкой, Рэу как-то странно придыхал, словно выпускал из себя китовый фонтан. Ветер шевелил его волосы, обвивал напрягшееся, сузившееся лицо и выжимал слезы из широко открытых глаз. А потом Рэу стал громко и протяжно кричать. И в этом крике были удивительные слова, словно окрашенные радугой. «Ветер! Сильный ветер, смешанный с пылью морской воды! Подними на могучую спину свою кожаную ладью и вознеси на тропы морских родичей моих, чтобы свиделся я с ними и сказал, что есть великая сила в природе, что делает кита человеком и дает жизнь новому, доселе небывалому в природе». Нао, невольно поддавшись очарованию ритмичного крика, вдруг обнаружила, что кричит вместе с Рэу, и новорожденная песня людей,